разрушенные кафе и бары на набережной, две финиковые пальмы, сломанные взрывной волной, снова бушующее пламя пожара, огромным факелом пылающий дуб, кипящая вода в овальном бассейне. Голубков выключил телевизор. Ярость, охватившая его на набережной, трансформировалась в холодную сосредоточенность. Он чувствовал себя так, словно бы вступил на минное поле, и нельзя было сделать ни одного неверного шага. День выдался не из легких. Голубков с большим удовольствием улегся бы сейчас в постель, но нужно было идти и звонить в Москву. Из уличного автомата правило есть правило. Он должен доложить о взрыве виллы Назарова. Касалось его это дело или не касалось, но он был свидетелем взрыва, и было бы странно, если бы в Москве не получили его рапорт. Это было бы не просто странно, а в высшей степени подозрительно, и Голубков не видел причин, по которым ему стоило навлекать на себя это подозрение. А вот что будет в его рапорте, это он уже хорошо представлял. Он машинально защелкнул на запястье браслет своих испытанных командирских, взглянул на циферблат и чертыхнулся. Стекло было разбито, часы стояли. Стрелки показывали 23:40. Стоп! Значит, взрыв произошел в 23:40 минус те несколько секунд, за которые долетел до набережной осколок камня, разбивший его часы. А по расчетам Голубкова, к этой минуте эти неведомые Курков и Веригин могли успеть только заложить заряды и поставить взрыватели на боевой взвод. Успели раньше? И намного? Исключено. В своей прикидке Голубков и так исходил из минимума. Перед форсированием стены 5 минут осмотреться надо? Надо. 2 минуты, чтобы перелезть, надо? Надо. Еще 5 минут, если не больше, освоиться в саду виллы надо? Надо. И всего 20 минут на поиск места и укладку зарядов. 23:40. Все правильно. Выводы? Их было 2. И от обоих хотелось заскрежетать зубами. Первый. Все, что говорил об этой операции Волков, ложь. Ликвидировать угрозу безопасности объекта любыми средствами. Реакция Запада на новое покушение, кем бы оно ни было совершено. Чтобы все убедились, что президент и господин Назаров общаются как уважающие друг друга политические деятели. Пастух еще в Москве сказал: «Ни одному его слову не верю». И был прав. По барабану им и реакция Запада, и как общаются президент и Назаров. Им, Волкову и тем, кто за ним стоит. И кто, если прав Нифонтов, очень сильно на него давит. Им только одно важно — завершить то, что не удалось при взрыве яхты «Анна». Что они и попытались сделать руками героев невидимого фронта по фамилиям Курков и Веригин. Для того и его, Голубкова, прислали. Не форсировать операцию Пастухова, а узнать, не начата ли она, не увезен ли Назаров с виллы, просто узнать, поинтересоваться. Для этого и посылают полковника контрразведки с 30-летним стажем, как вестового за сигаретами. Заодно пусть проветрится, позагорает, покупается в Средиземном море. Прям совет ветеранов. Но это был не совет ветеранов. Им нужно было не просто узнать. Им нужно было узнать совершенно точно. Поэтому его и послали. И получили бы оперативную и полную информацию, если бы перед этим не объяснили в популярной форме, что управление — это не армия. И здесь приказы не обсуждают. «Виноват, товарищ генерал-лейтенант?» «Так точно, товарищ генерал-лейтенант?» «Будет исполнено, товарищ генерал-лейтенант?» Он получил приказ узнать у Пастухова, когда он планирует начать операцию, и доложить об этом в Москву. И он исполнил этот приказ. А что еще он узнал? Это уж, извините, генерал, мое личное дело. Даже проститутки не любят, когда с ними общаются, как с проститутками. Вот и выбить бы эти слова, товарищ генерал-лейтенант, на фасаде вашей фирмы. Рядом с Дельфийским ничего сверх меры. Ладно, все это эмоции, а если по делу? Что в таком случае означала эта многоходовая комбинация по несанкционированному перемещению объекта внимания на польско-белорусскую границу, на которую было истрачено столько энергии и валюты? Значит, и здесь его держали за безгласную пешку. И не только его. Было отчего заскрежетать зубами. Вывод второй. Курков и Веригин. Совершенно ясно, что бомбы взорвались в их руках в тот момент, когда они пытались активизировать заряды. Нажали на пластины, когда фишки находились в режиме хранения, красным концом вверх. Не обратили внимания? Забыли об этом? Но даже обычный армейский сапер может забыть, как зовут его жену и сколько у него детей. Но не такое.